12. Молитва дороги в сокровенную, драгоценную обитель. Господь, духа моего, не покинь странника. Гуру не спешит укрыть меня в грозную бурю. Боль дойдет до основания сердца, и пелена вихря закроет свет твоего лика. С тобою не страшусь моего неведения. Призраки не являют свой лик. Проведи благословенной тропою. Прикоснись к очам, чтобы узреть врата твои.